Сражение распалилось вновь. Белоус реально монстр. Он одним ударом уничтожал сразу по 100, а то и 200 человек. Даже адмиралы с ним считались. Несмотря на ужасные раны, которые ему нанесли, сначала Сквард, а затем Брэдли, он держался. Луффи не смотрел назад, а зря. В это же время, не совсем Пав, Джос, Марко и Виста составляли элиту команды пиратов Белоуса. Признанные лидеры, которые могли сражаться на равных с адмиралами и шичибукаями. Марко держался против Кизару, Джос не отставал от Акидзи. Виста сражался с Михаком. Каждый из них хотел спасти друга, которого хотят казнить. Но все изменилось для них там, на площади Арис. Дозорные прекратили их сдерживать и начали сражаться ожесточеннее и коварнее. Акайну нанес удар Белоусу, прожигая внутренности. Отец. Кинулся Марко к Белоусу и тут же был пронзен световой пулей, пущенной Кизару. Нельзя отвлекаться от своего соперника, Феникс Марко. Проговорил, манерно растягивая слова, адмирал Кизару. Это может плохо кончиться. Марко наплевал на ранение и активировал способности дьявольского фрукта и кинулся к Белоусу. Его способность позволяла оказывать первую помощь людям, надо только добежать. Ну и проблемы. Пора бы уже разобраться с твоей регенерацией, Феникс Марко, ваш выход. Сбоку на Марко напал вице-адмирал Анигума. Он съел Зан-паука и, используя трансформацию своего фрукта, схватил его, полностью обездвижив и напялил на него наручники из кайросики. Кайросики. Недоуменно посмотрел Марко и в ту же секунду его пробила двойная пуля света Кизару. Больно, наверное. В то же время, во время удара Акайну по Белоусу, отец, Джос обернулся. «Не туда смотришь», — холодно сказал Акидзи и тут же заморозил половину тела Джоза. «Чечего?» Не успел Джос даже ответить, он кинулся на Акидзи, но тот сказал: «Ты уже проиграл», в ту же секунду полностью заморозил Джоза. В то же время, сражение Висты и Брэдли. Тулипфест. Копье громовержца в власть Зевса. Две техники столкнулись, деля площадь на две части. С одной стороны, распустились прекрасные, но смертоносные тюльпаны, а со второй не менее смертоносная молния, которая, спустя секунд пять полностью уничтожила тюльпаны и прошибла незадачливого мечника-ботаника насквозь. Командиры пали жертвами дозора. Конец стороннего повествования. Продолжение Пав Мугивары. Мугивара продолжал бежать. Дорогу расчищали, вдруг перед ним что-то упало. «Мугивара!» — проорал Брэдли, «ты чертовски живучий и везучий ублюдок, но теперь ты точно умрешь». Вокруг него струились молнии. Это напоминало Энеля, и в то же время разительно отличалось. Отличалось тем, что урон от молний проходил по нему, природному диэлектрику. Луффи не был силен в учебе, однако Нами разъяснила ему, что атаки на основе молнии и электричества не должны проходить по нему. Он тут же кинулся на него. Ни Ива, ни Джимбей, по его же словам, не могли его остановить. У Луффи нет ни единого шанса против такого противника. Однако Луффи не будет сдаваться. Гирзигандо. Гому-гому-но. Джетта Гатлингган. Мгновенно Луффи активировал второй гир и атаковал своей быстрейшей атакой. Однако Брэдли как будто знал, где будет лететь его кулак и уворачивался, точнее он появлялся там, где не будет кулака. Вот он приблизился на расстояние удара, занес катану, уклонился от Ивы и от Крабчана. «Тебе конец, звяк!» Удар остановила рапира. «Энд Пав Монки Д. Луффи. Человек, который станет королем пиратов. Звяк! Мою катану остановил. Громовой лорд Макгай». У Макгая вытянутое лицо с большим носом и выдающимся вперед подбородком, также у него светлые волнистые волосы, достающие до пояса, и черные усы своей формой, напоминающие молнию. Кроме того, он носит голубую рубашку с широкими рукавами, поверх которой одет черный жилет. «Мугивара, беги! Сразимся же, бог грома, вице-адмирал Брэдли Д. Майкл, вы!» Мое настроение доходило до точки кипения, я уже не мог себя контролировать, пираты нового мира. Сколько раз мне еще надо напасть на Мугивару? Сначала я не смог убить потому, что на него напал Михак. Я посчитал, что его песенка спета, но тут Мугивара перемахнул через стену и напал на трех адмиралов. И там он выжил. Затем мне помешал Виста, и теперь он. Сколько раз я буду нападать на Мугивару, чтобы убить его наконец? Ты не убьешь его. Магай кинулся на меня и напал. Стихийная трансформация воли. Понятно, тоже молния. Как же они меня достали, думал я, отбивая очередной выпад Магая. Все лезут и лезут, да как они смеют, отродья. Начинал внутренне закипать, а от меня начали исходить молнии в большем масштабе. Интуитивно я начал трансформироваться, или что-то в этом роде. У меня было предчувствие, что я становлюсь сильнее. Вокруг меня начали клубиться молнии, я рубанул по Магаю, оставляя порез на его торсе. Заткнись. Завали хлеборезку. Пиратов не надо убивать, их надо судить по закону, но... Собрался с мыслями. Есть такие мрази, которых убить наша святая обязанность. Последнюю фразу я проорал на весь Маринфорд, и резко из меня вышла мощнейшая волна королевской воли. Такого ментального удара я еще никогда не выдавал. И у меня создалось ощущение прорыва. Мои молнии приобрели характерный ониксовый окрас. «Вы не убьете никого», — ответил Магай, бросаясь в атаку. «Эйса, и Мугивару, и всех отродий Белауса, и самого Эдварда Ньюгейта, мы всех вас казним. Я бы бросил вас всех в Импилдаун, но здесь война и мы воюем, поэтому...» Вжух! Мой удар перерубил рапиру Магая и располовинил его тело. Еще один союзник Белауса пал, а я выпал из реальности. Я только что на эмоциях улучшил свою королевскую волю и волю вооружения. Мне же Гарб говорил, что я достиг своего пика, развития воли вооружения, но я все равно стал сильнее. Я теперь чувствую, что могу протянуть хоть часов 10 в режиме бога грома, а эти черные молнии. Капитан Магай. Черт, наш капитан мертв. Убьем его, пока он стоит. Заткнитесь, отродья, сказал я, посылая простой рубящий удар в пиратов. Там образовалась огромная мешанина из пиратских кишок и других внутренностей. Кого-то вырвало, кто-то обосрался, а кто-то начал звать мамочку. Время убить Мугивару, и тут на меня обрушился удар гигантским копьем Бесента, который я успел заблокировать. Земля подо мной затрескалась. «Белаус, ты достаточно мешал нам, молокосос!» Кизару же попытался атаковать Мугивару, который забирался на эшафот с помощью моста и разобрался уже со своим дедушкой, в том смысле, что вырубил его. Белаус и ему помешал. «Это мой шанс. Не отвлекайся, когда рядом с тобой противник, Белаус, гордыня громовержца. Раньше я просто протыкал катаной препятствие, теперь же с нее сорвалась ужасная черная, ониксовая, я так ее назову, молния, которая прошибла Белауса насквозь в области легкого. В то же время, Кизару атаковал, используя свет, его левую сторону тела. Две атаки прошибли Белауса насквозь, добавив ему ран. Вы, ублюдки!» Белаус кашлянул кровью. «Кха! Гурарарара! Эйса спасут, а вы этому не помешаете! Кха!» Кизару уклонился. «Я же опять блокировал его Бесента. Уже второй раз. Я не стал сильнее физически, мне помогала воля вооружения, она как будто сняла пределы с моего тела, стало легче двигаться, легче бить. Подозревая, что когда я выйду из режима бога грома, я стану немного слабее, надо будет налечь на качалку после войны, тело должно соответствовать моей силе». Белаус в ярости кидался в атаку, тем временем Мугивара освободил Эйса и сбежал от Сенгоку. «Я не знаю, ему просто везет, я бы напал, и Кизару бы напал, но наши попытки бегства пресекал Белаус, придется оставить это на Акайну и Акидзи». Краем глаза следил за Мугиварой и Эйсом. Они бежали, преодолели Акидзи и бежали на выход. И тут Акайну спровоцировал Эйса, мой отчет не ушел впустую, Эйса спровоцировал и победил Акайну. И тут же Акайну решил убить Мугивару, а Эйс подставился под удар. Белаус переключил свое внимание на Эйса, которому жить оставалось максимум секунд 20, а я вздохнул спокойно. Блоки блоками, но я все еще не слишком сильный, чтобы противостоять ему. Дальше начался ад, ибо разъяренный Белаус ударил по Акайну со всей силы. С ужасом сделал себе пометку, что такой удар, даже если я максимально укреплюсь волей и тикаем, не вытяну без последствий. Дальше больше. Павмаршал Д. Тич, черная борода. Зихахахахахаха. Мечты людей не умирают. Тич всегда это знал, и всегда умел мечтать. Он мечтал, как мир падет к его ногам, мечтал, как он будет править, пить ром, жрать пироги и спать со своим персональным гаремом из 500 женщин. Он найдет силы на все, ему покорятся все. Королевская воля. Он еще в детстве проявил ее, к сожалению, он был ограничен в плане воли вооружения и воли наблюдения, но как убить фруктовика? Правильно съесть фрукт. И тогда он нашел в одном из многочисленных справочников фруктов его. Ями-ями, тьма, тьма, что поглотит все и силу фруктовиков тоже, тьма, что все уничтожит. Он поэтому то и присоединился к пиратам Белауса. Жизнь несправедливая штука, она наградила Тича нечеловеческим терпением, но она решила и поиздеваться над ним. Столь желанный им фрукт нашел Садч, командир 4-го дивизиона армии Белауса. В выборе между дружбой и силой, он выбрал силу. Он не мог быть сильнее человека, который по уровню может держаться против адмирала морского дозора, но удар из-за угла и Садч мертв. Именно так в свое время сражался Тич против Шанкса, который тоже стал Йонка. Он бежал с корабля, прихватив рукт. Бежал, и именно в странствиях он набрел на заброшенную базу Ника Альви и археологов Ахары. В исследованиях текстов, что были на панеглифах, говорилось о том, кто способен съесть 2 дьявольских фрукта, этот человек должен обладать редчайшей аномалией тела. Декстрапозиция. И он, Тич, обладает ей. Это знак богов. Он избран, чтобы править, но какой фрукт съесть вторым? Конечно, ответ прост. Это фрукт Гура-Гура. Черная борода был беспризорным мальчишкой, о своем отце и о своей матери он ничего не знал, но был благодарен им за природную хитрость, которая не раз его выручала. Он реализовал весь план. Поначалу он должен был стать Шичибукаем и спровоцировать войну между дозором и пиратами Белауса. Он был реалистом, сил дозора хватило бы, чтобы ослабить Белауса, а он тем временем бы организовал бы побег значимых пиратов из Импилдауна, собрал бы новых Накама и навалился бы на Белауса, а затем все тем же способом, который он узнал, прочитав расшифровку панеглифов Ника Альви, смог бы заполучить фрукт Белауса, не отправляя сам фрукт на перерождение. И все пошло по плану, вмешательство Эйса даже упростило сам план, и теперь Белаус ослаблен, а он Тич, убьет его и заберет столь желанный фрукт. Энд Павмаршал Д. Тич, черная борода. Черная борода. Пафоса, который тут развернулся, хватило бы, чтобы утопить целую Африку. И наказание, которое организовал Белаус, и сама речь Белауса, и убийство одного из Йонка. Черная борода может нейтрализовать любой фрукт, но я не фруктовик. Белаус стоял. Этот монстр, умер стоя, я даже начал уважать великого пирата. Такой эпичной и пафосной смерти, впрочем, я бы предпочел умереть в окружении семьи и детей, которых у меня не было. Черная борода, неважно что он сделает, его надо убить. Зихахахахаха. Ржал борода, а с ним смеялись его новые Накама. Катерина Дивон, Сан-Хуан Вульф, Дождь Шилью, Авала Пизара и Васка Шот. Дивон, бледнокожая и высокая женщина с темными волосами, заплетенными в косички в 2 разные стороны. На лице Катарины присутствует несколько морщин, слегка наклонный лоб, длинный нос, как у ведьмы, дьявольская усмешка и квадратная челюсть. Дивон была одета в форму заключенного Импилдауна с образным вырезом. Также на ней был одет пурпурный плащ, синее ожерелье из бус, фиолетовый пояс, розовые брюки и черные туфли. Сан-Хуан Вульф является гигантом необычайных размеров, он выше даже самых крупных существ, он даже выше Арза. Его голова имеет форму Анигири, черты его лица включают круглые глаза с темными линиями вокруг них, с маленькими ресницами. Он носит тюремную униформу Импилдауна, имеет светло-каштановые волосы и черную бороду, охватывающую все его лицо. Васко Шот, огромный человек, примерно 4 с лишним метра роста, он был одет в стандартную одежду заключенного с черными и белыми горизонтальными полосами. У него очень длинный и большой нос и пьяная улыбка с высунутым языком. По бокам шеи он имеет пирсинг из 3 колец. Его кожа розового цвета. Алкаш. Авала Пизара носит длинное белое, с изображением коричневых многоугольников, меховое пальто и светло-фиолетовое ожерелье. У Авала есть несколько внешних сходств с кошками. Голубые волосы, которые прической напоминают гриву кошки, также к его голове прикреплены белые рога с помощью металлических пластин, также у него имеются усы, светло-синего цвета, длина которых достигает его плеч, что напоминает кошачьи усы. А он говорит в конце каждой фразы «ня», тоже мне кошак нашелся. Он был одет в черные, местами темно-бронзовые, металлические перчатки. Дождь с шилью довольно высокий мужчина, как черная борода, и крепкого телосложения. Он, также, является обладателем выдающегося подбородка. Он носит черный мундир тюрьмы Импилдаун, поверх которого накинут белый плащ с иероглифом, который означает «тюрьма». Честно, в японской письменности, которая здесь тоже почему-то есть, я до конца не разобрался. Я ее учил, но не так хорошо, как официальный, всеобщий язык этого мира, а именно, японский язык, но латинскими буквами, в иероглифах я разбираюсь слабо. Но кажется, это гаку тюрьма. Зихахахахаха. Это сила моего фрукта ями-ями. А вот это. Он встал в позицию Белоуса. Неужели он? Нет, это не вопрос. Воля наблюдения ясно показала мне, что будет. Держитесь. Крикнул я. Удар. Треск. Воздух растрескался, как и мой шаблон. Он съел 2 дьявольских фрукта. Это было невозможно, но он это сделал. Сенгоку и Гард вступили с ним в бой. Что мне делать? Его сила тьмы нейтрализует все атаки Сенгоку, а землетрясение. Надо что-то сделать. Я стал сильнее, гораздо сильнее в течение этой битвы, надо убить бороду. Я начал концентрировать молнию в мече. Королевская воля, воля вооружения, стихийная трансформация. Это будет сильнейшая моя атака за всю войну. Все или ничего. Сенгоку и Гард, да и все обернулись в мою сторону. Кто мог? Отбежал подальше. Бусаукауга. Ониксовый доспех бога грома. Меч громовержца казнь Зевса. Зихахахахаха. Брэдли, твои атаки не сработают против моей тьмы. Он использовал тьму и попытался заблокировать мой удар. Кто сказал, что я фруктовик и мою способность ты сможешь заблокировать? Я не посылал рубящий удар, а сохранил всю силу удара на мече и не прогадал. Тьма проиграла. Я срезал левую руку Тича и в ту же секунду наконец высвободил удар. Взрыв. Весь Маринфорт окатили черные молнии. Краем глаза видел, как вся команда Бороды что-то заподозрила и ринулась на меня в атаку, но почти все из них были остановлены вице-адмиралами во главе Сенгоку и Гарпа. Когда свет рассеялся, я стоял. Передо мной валялся труп черной Бороды, голова была отделена от тела. На лице сохранилась гримаса удовольствия и ярости. Черная борода, человек, съевший 2 дьявольских фрукта, был мертв. Вот что значит недооценка противника. Про себя сделал заметку, что так действовать нельзя, какая бы ни была сила, ее можно победить. Правосудие восторжествовало. Проорал кто-то. Убить пиратов черной бороды, он украл у нас победу. Посыпались множественные атаки на его команду. Я не участвовал, был слишком измотан. Через 10 минут наконец умер последний, дождь с шилью, ему снес голову кулаком сам Гард. Дальнейшие события закрутились, будто водоворот, прибыл еще один Йонка, рыжеволосый Шанкс. Мы заключили мир, тела Белоуса и Эйса забрали остатки пиратов Белоуса. Виста, вопреки моему удару, выжил. Тела черной бороды и его команды мы оставили себе. Позже их захоронит. Мугивара сбежал на лодке Трафальгара Ло.

Огромная благодарность пользователю Канцлерада, который нашел эту прекрасную картинку. https://629-237-d-674-и-049-1946-d-3597-2-6 Tumblr 5.5.lx36p1v4nu6io1 Катана. Примерная длина http Кайтены 20 DSC 9857. Максимально похожая по цвету https Ing 14,604,728,383,370 Перекрасить, немного удлинить и получится то, что нужно. https ms A8-ED-2815-1-F9-5-B340-ECD-4-F3-9-6. Биография. Вы ее знаете. Примечание. Вы ждали главу, а я такой оп. И выпускаю новую анкету персонажа. Ну что же такой уж я человек. Мне просто надо знать, с чем работать, а моя анкета помогает мне писать битвы на основе текущих способностей ГГ, а глава завтра выйдет, занесу диплом на кафедру и напишу. Мини-арка 5. Глава 37. Адмиралами не рождаются. Павгараси. В комнате замка Пангея, что на Ретлайне, единственном материке в мире, опоясывающий весь мир, находилось 5 высоких и старых людей. Они старейшины, Гараси, они правят сотнями стран в региональных морях, на Гранд-Лайне и в Новом мире. Пираты. Пираты те, кто мешает миру развиваться. Пираты те, кто ищут сокровища и натыкаются не только на них, но и на остатки некогда великой страны Рафтиль. Никто не знает, что тогда, 800 лет назад, именно союз 20 стран остановил экспансию этой невероятно сильной страны. Они не знали жалости, люди-воины Рафтиля, люди с инициалом Ди в имени, как будто говорящий, что они потомки дьяволов. Это Ди, правители Рафтиля, изобрели дьявольские фрукты, это они создали и использовали три великих оружия древности. Плутон, сильнейший в мире корабль, атака которого способна уничтожить все живое на острове. Посейдон, русалка, повелевающая морскими королями, и Уран, гигантское небесное судно, генерирующее катаклизмы. И они же оставили свое наследие, One Piece. One Piece – это не сокровище в привычном смысле слова, это знание, знание по достижению бессмертия. One Piece – эссенция вечной жизни, вечной молодости. Король пиратов Голде, Роджер, нашел его и вылечился от ужасной, неизлечимой лихорадки Вейра, или же в медицинских справочниках Мртуб, однако потом решил, что ему будет слишком скучно жить вечно, и сдался. Теперь же есть четыре императора или же Йонка, они тоже искали путь к Рафтилю. Никто не знает истинной истории, никто не знает про One Piece, но пираты, они ищут его, остров, который можно найти лишь по четырем роуд-паниглифам. И тот, кто найдет его, что он сделает, обладая бессмертием. Поэтому пиратов надо остановить, поэтому и был создан морской дозор, и как структура, он неплохо справляется, учитывая последние новости. На столе лежала газета, экстренный выпуск. Закончилась война в Маринфорде. Эдвард Белаус Ньюгейт, стоимостью 3 миллиарда белли, сильнейший в мире человек, погиб. Также была подтверждена смерть Портгаса де Эйса, которого пираты так и не смогли спасти от правосудия. Портгас де Эйс почти был спасен своим братом, Монки де Луфи, который, кстати, оказался сыном легендарного самого разыскиваемого преступника-революционера Монки де Драгона. Однако адмирал Акайну смог нанести смертельную рану Эйсу, и тот не сбежал. Монки де Луфи сбежал, и теперь его награда составляет 400,1 белли. Белаус не был убит дозорными, он был убит бывшим шичибукаем, пиратом-предателем маршалом де Тичем, который до этого убил Сапча, командира 4-го флота Белауса. Черная борода воспользовался каким-то методом, мировое правительство уничтожило его тело так, что мы ничего не узнали, и смог съесть сразу два дьявольских фрукта. Фрукты тьмы и землетрясения, и быть бы беде, но наш мир спас доблестный дозорный, вице-адмирал Брэдли Д. Майкл, которого уже успели окрестить новым героем дозора. Этот невероятно юный вице-адмирал смог убить черную бороду еще в Маринфорде, всех остальных членов пиратов черной бороды казнили дозорные. В ходе войны погибло 30 тысяч солдат дозора и еще 15 тысяч получили ранения разной степени тяжести. Со стороны пиратов, погибших 43 тысячи и 20 тысяч раненых. Погибший Чебукой Гиккамаррея, вице-адмирал Ройс получил травму нервной системы и стал инвалидом. Погибло 3 гиганта вице-адмирала. Еще 3 вице-адмирала подали в отставку из-за травм, не позволяющих им исполнять свой долг. Несмотря на все, война закончилась победой дозора. Корреспондент Всемирной газеты Морганс. «Итак, война закончилась», — сказал мечник Гараси, отложив газету и поправив очки. «Да», — сказал самый старый Гараси, потерев виски, Сенгоку подал в отставку, сказав, что с него хватит. «К этому все шло, тем не менее, нам нужен новый гранд-адмирал», — сказал самый молодой Гараси. Конг доложил, что он рекомендовал Айкидзи на должность гранд-адмирала, ответил Гараси с родимым пятном. «Айкидзи недопустим на этой должности», — сказал, как отрезал мечник, «он слишком мягок, я рекомендую Акайну». «Мы все согласны с твоей рекомендацией», — ответил Гараси в шапке, «но игнорировать рекомендацию бывшего гранд-адмирала мы не имеем права. Тогда что нам делать?» «Наше слово в отношении дозора имеет схожий вес со словом Сенгоку, да и Гарп рекомендует Айкидзи, а вот его уж точно мы не можем игнорировать». «Мертвые не болтают», — ответил самый молодой из Гарасеев, — «организуем им дуэль. Пару лет назад произошла катастрофа на Панкхазард, там они выяснят, кто более достоин этой должности. Если Айкидзи согласится, он согласится», — перебил начинающуюся фразу самый высокий Гараси с длинными волосами. «Айкидзи никогда не принимал убеждения Акайну. Тогда решено. Да. Сообщите Конгу. Что будем делать с Брэдли? Он, по сути, спас мир от большой беды. Он стал невероятно сильным. Все из-за своего таланта к воле вооружения. Кто бы мог подумать, что у него будет императорская личность. Эта особенность еще реже проявляется, чем королевская воля. Нам повезло, что он дозорный, да еще и согласен отчасти с Акайну, все же человек с императорской личностью, королевской волей, да еще и Ди. Это просто невероятная комбинация, надо сделать все, чтобы он остался в дозоре. Останется, я предлагаю ему дать адмирала. Не рановато, ему 22 года всего. 23, вставил мечник. Вот, 23, продолжил Гараси с родимым пятном, слишком он молод. Он талантливый офицер и находится на уровне адмирала, но я предлагаю не дать ему звание на блюдечке, а пусть добудет его в сражении за звание. Вот так правильно, предложим ему участвовать на великом воинском сборе. Ну что, теперь что касательно остатков пиратов Белоуса? Что остатки? Йонка Фениксу не стать, слишком он слаб для этого звания. Милостью черной бороды у нас теперь не Йонка, а Сенка. Среди пиратов нет подходящих сильных кандидатур, баланс сил изменился в нашу пользу, впервые за 300 лет. Да и Борода имел все шансы стать Йонка, но не стал, за что честь и хвала Брэдли. Ясно, в общем все поняли. Сообщите Конгу о наших рекомендациях и пусть организует великий воинский сбор. Туда пригласим также охотников за головами, лояльных мировому правительству, того же Иссё Слепой Мечник и Усира Минотавр / Плазму и прочих. Предложим им вступить в дозор на освободившееся место адмирала. Кстати, кто из дозорных претендует, помимо Брэдли? Вице-адмирал Такикаке, или же Тятан и вице-адмирал Гион, или же Мамаусаги 43 и 40 лет соответственно. Цветовые имена имеют. Ясно, они первые претенденты от дозора, наряду с Брэдли, который свое получит чуть позже, если согласится участвовать. А что Гарп или же Хавайтагрира? Будет участвовать. Он опять отказался и вообще, кажется, подал в отставку, как и Сенгоку. Ясно. В общем, на этом все. Следующее совещание через неделю. End Павгороси. После войны у меня было дел выше крыши. Надо было удостовериться в целости и сохранности моих подчиненных офицеров, затем написать кучу отчетов о моих битвах, в том числе и отчет о моем участке стены. И в конце концов меня вызвал сам Сенгоку. Вызывали. В комнате находился Гарпи Сенгоку. Да проходи, садись, герой ты наш. Я сел на диван. Рисовых крекеров. Спросил у меня Гарп. Не откажусь. Я взял парочку печенюшек и закинул одну себе в рот. Итак, Майкл, для начала про твое резкое усиление. Ты хоть знаешь, что это было? Без понятия. Тебе повезло родиться с такой особенностью императорской личностью. Она касается лишь воли вооружения и гораздо реже встречается, чем королевская воля. Эта сила позволяет тебе пройти через трансформацию. Всего один раз ты можешь пройти через трансформацию, и на выходе твоя воля вооружения скакнет, причем прилично. Ты сейчас по силе воли вооружения не уступаешь Шакайну. Гард поморщился и продолжил. Всего один раз в жизни, совершенно случайно, никаких закономерностей. Изменится твой характер, некоторые моральные устои, может взгляды на жизнь, но ты станешь гораздо сильнее. Не изменился. Не зарекайся, возможно, сейчас спустя такое малое время, нет, но в будущем твой характер может быть немного другим, сказал Сенгоку, вот почему тебя звал. Ты ведь знаешь, что у нас освобождается место адмирала. Я кивнул. Так вот, тебя рекомендовали на повышение, многие говорят, что ты слишком молод, но я и еще кое-кто убедились, что при молодом теле у тебя менталитет взрослого человека, так что выбирай цвет и животное, если, конечно, хочешь. Хочу, кто свободен. Любое, кроме черепахи, гориллы, обезьяны, собаки, фазана, кролика и свиньи. Цвет, ну я думаю черный, а животное, может волка. Кураками, сложил я неумело два слова. Сойдет, ответил Сенгоку, мы тебя записываем. Через две недели на Панкхазард произойдет битва Сакадзуки и Кузана за мое кресло, и там же через недельку, битва за звание адмирала. Помимо тебя участвуют Смэш, Иссё Слепец и Усира Таурас. Это все известные охотники за головами, дозору нужна свежая кровь. Также от дозора участвуют такие, как и Игион. Ясно. Разрешите идти. Иди. Значит, будешь участвовать в сражении за звание адмирала. Спросила меня Тосиги. Я, Тосиги, Смокер и Исука сидели в моей любимой пиццерии. Люди вернулись в Маринфорд после войны и уже восстановили генштаб. Да, ответил я и вчитался в газету. Там была фотка Мугивары, звонящего 16 раз в колокол. И надпись 3D, 2Y. Какой-то код. К чему все это? У меня уже голова болит, уже сколько я вариаций перебрал. Ты опять выпал из реальности. Кулачком ударила меня Тосиги. Да, простите, кстати, Смокер, поздравляю, тебе намерены дать вице-адмирала. Тосиги и Исуку обеих повышают до коммодора. Смокер, казалось, никак не воспринял прием очередного звания, а вот Тосиги и Исука просияли, особенно Тосиги, она перепрыгнула через капитана. Через две недели сражение за кресло адмирала. Кандидатов 6, а кресло 1. Все это время я изводил себя тренировками до потери пульса. Я задал высокую планку в Маринфорде во время сражения, и я же должен ее оправдать. Тут, как в битве, все или ничего. Время пролетело быстро, сражение Айкидзи и Акайну было похоже на чуть ли не настоящую войну. Магма и лед уничтожали друг друга, но в конце концов победил Акайну. И там же выяснилось просто невероятное. Айкидзи уходит из дозора. Он отказался служить под началом радикалиста Акайну. А это значит, что кресел теперь 2, а бой пройдет по принципу королевской битвы. То есть 2 тройки, кто останется последним на ногах, новый адмирал. Моя тройка, Усира Таурас взял имя Рёкуга, Гион имеет имя Мамаусаги, и я Брэдли Д. Майкл, Кураками. Мы сражаемся в ледяной, теперь уже ледяной части острова. Вторая тройка, такие как и или же Тятен, Смэш, Пинкурата и Иссё, Фуджитара. Они сражаются в огненной части острова. Похоже, мировое правительство решило его окончательно уничтожить, остров этот. Итак, что я знаю про участников? Иссё Фуджитара — слепой мечник, повелитель гравитации. Высокоморальный мужчина, полностью слеп, видит за счет воли наблюдения. Съел фрукт грави-грави и стал управлять гравитацией. Вроде неплохой мечник. Рост 300 с лишним сантиметров. Когда я его увидел, на нем было фиолетовое кимоно, перетянутое черным поясом. В руках у него была трость, но я мечник, меня не обмануть. Это Сикамидзуэ. Забавный старик. Смэш Пинкурата. Съел лагию плазмы. Опасная штука, может расплавить много чего. Только он, ну как бы не от мира сего. Весельчак, над всеми ржет и шутит. Высокий, аловолосый мужчина. Лет 40 от роду. Гион Мамаусаги. Гион является стройной молодой женщиной с длинными, вьющимися, темными волосами. Ее губы украшены темной помадой. Она носит темную рубашку с гофрированным воротником и пиджак морского дозора. На левом бедре у Гион имеется татуировка в виде паука. Спокойно, при мне уже в 73-й раз отказала Такикаки. Такикаки Тятан. Такикаки имеет широкие плечи, угловой подбородок, тонкие глаза и плоский нос. Он также имеет большой рот, высокие скулы и густые брови. Он носит шляпу темного цвета, куртку дозорного со стоячим воротником. Очень впечатлительный и еще одно подобие смыша, который над всеми ржет. Влюблен без памяти в Гион. Пожелаем ему удачи. Усира Таурас Рёкуга. Очень известный в новом мире охотник за головами. Зеленые, волнистые волосы и его безбашенность, а особенно я не буду есть, пока меня не покормит красивая девушка. Он не ел уже 20 лет и при этом выглядит, как здоровый и взрослый мужчина. Он съел мифический зан Минотавра, за спиной весит огромный топор. В моей группе все с оружием ходят, чувствую, будет весело. Мы прибыли на ледяную часть острова, далеко от центрального озера мы не отходили и тут же начали сражение. Гион выхватила меч и атаковала Рёкуга, я же запустил рубящий удар сразу по обоим. Рахахахаха. Я так понимаю, мы здесь будем драться без особой болтовни. Он заблокировал удар Гион, затем они оба подпрыгнули, пропуская мой рубящий удар под собой. Именно, только один из нас станет адмиралом, ответила Гион, это буду я. Рахахахаха. Не надорвись, красавица. Много хочешь, мало получишь, ответил я и напал уже на Рёкуга. Именно он в моем понимании был наиболее опасен. Но он заблокировал мой удар рукой. Не воля, не тиккой, а рука. Он полностью обратился в Минотавра. Передо мной предстало легендарное мифическое животное. Рахахахаха. Начнем. Примечание. 1. Мне плевать, что у Оды может быть другая история мира ВП. Вот моя, кому не нрав, критику в комменты. Но учтите, что менять не буду, может, разве что деталей добавлю. 2. Имя ученого мира ВП, ОМП, что описал болезнь Роджера, 2,1 считаю, что болезнь Роджера, мультирезистентный туберкулез. Google в помощь. 3. Награда Белоуса выдумана. 4. Природа АПА. Более точно, ему повезло с ней родиться. 5. Белая горилла Гарп. Авторский вымысел, он же претендовал на адмирала, но отказался, но имя ему присвоили. 6. Смэш — реально существующий вице-адмирал Дозора, и он сражался с Фуджитарой за звание адмирала. У меня он охотник за головами. Его адмиральское имя мной выдумано и значит розовая крыса. 7. Такие как и Гион, каноничные вице-адмиралы, они мелькают в текущей арке. Кстати, адмиральское имя ГГ, Кураками, черный волк. Сначала думал взять змею или кота, но потом решил, что волк ему больше идет. Изменено с лиса. Глава 38. Адмиралами становится. Пава третьего лица, огненная часть Панхазард. Такикаки был бойцом-рукопашником. Покрыв руки волей вооружения, он напал на Иссё, тот блокировал удары своим Сикамидзуэ. «Вы не ведаете жалости», — сказал Фуджитара, «старый слеп, а вы на меня так кидаетесь, издеваетесь над немощным стариком. Знаю вашу репутацию, Иссё слепец, вы кто угодно, но не немощный старик. Воскликнул Смэш и направил огромный сгусток расплавленной плазмы в сторону Тятана и Иссё.